Глава третья. «Быстрее копайте, братцы! Где не идет? Дай ударю!» Распаренный в уже насквозь промокшей бекеши, которую так хочется расстегнуть, чего делать никак нельзя, ибо ветер, я подскакиваю к Прохору, одному из приданных мне солдат взвода складской охраны, и начинаю яростно колоть ломом смёрзшийся поверху снежный наст. Несколько ударов, и боец, определенный мной в подносчике патронов и набивщике ленты, начинает также судорожно работать лопатой, расширяя будущее пулеметное гнездо. «Ты вперед, кидай, вперед! Метровой толщины бруствер пуля уже не возьмет, а мы его с внешней стороны еще и водицей польем!» Чуть отдышавшись, я с тревогой посмотрел в сторону виднеющегося вдали перевала. Не идут ли часом турки, пока мы здесь окапываемся? Но османов пока не видно. Вьюжит. Дистанция видимости всего 150 метров. Плохо. Так наше преимущество в пулеметах теряет половину своей убойности. И ведь турки наверняка уже идут к нам, пусть их и не видно. Если утром их части были в 5 километрах от города, то здесь и сейчас они могут появиться с минуты на минуту. Оглянувшись также по сторонам, я закричал, обращаясь к армянским дружинникам, окапывающимся чуть позади, слева и справа от нашего гнезда. «Вы вначале одну ячейку под себя ройте, чтобы целиком в нее поместиться и стрелять. А уже потом свяжете их ходами сообщения, иначе не успеете к бою сготовиться, который может начаться в любой момент». А вот армяне молодцы. Покинувших город дружинников оказалось не столь и много, поскольку большинство так называемых ратников только проводили семьи. Определив между собой, кто останется в конвой с гражданскими, многие ополченцы вернулись в Сорокомыш, справедливо рассудив, что турки на шоссе могут и догнать беженцев. А значит, их следует задержать, насколько возможно, дольше. Подкрепление – это всегда хорошо. А к чести местных армян, да и не только армян, в дружине есть и много осетин и русских, стоит признать, осознав общую для всех беду, они сделали все от себя возможное, чтобы помочь. Так что на позициях мы в теплых и удобных полушубках-бекешах, по всем статьям выигрывающих у шинелей. Кроме того, мы обеспечены необходимым шансовым инструментом, в смысле нормальными длиннодревковыми лопатами обоих типов и ломами. Кроме того, местные ополченцы умеют хотя бы стрелять и целиться при стрельбе. Правда, вооружены они были всем подряд, начиная от охотничьих двустволок и заканчивая снятыми с вооружения берданками. У некоторых имелись и трофейные турецкие винчестеры, также снятые с вооружения османской армии. Но, обладая достаточно гибким мышлением, возглавивший нас полковник, вроде как Букретов его фамилия, приказал тотчас вооружить ополченцев мосинками с армейских складов и выдать им максимальный запас патронов, то есть тот, что дружинники могли навьючить на себя и поднять в гору. Это сняло вопрос с обеспечением ополчения боеприпасами. Действительно, было бы глупо проиграть бой только потому, что у половины нашего батальона вдруг закончились патроны, которые им уже неоткуда взять. Но поднимать винтовку и запас патронов в гору – это одно. И совсем другое, когда приходится также тянуть с собой разобранный Максим, одно тело которого весит под 25 килограммов, не говоря уже о станке. Если мне не изменяет память, общий вес родного станкача составляет под 65 килограммов, и это во времена ВОВ, а сейчас Первую мировую, он ведь еще тяжелее, может на пару-тройку килограммов, но тяжелее. Увы, закатить пулемет на горный перевал оказалось невозможно, хоть мы и пытались, честно пытались. Но тут на выручку нам как раз и пришли ополченцы, помогающие тянуть и пулемет, и патронные барабаны с лентами наверх, меняясь поочередно. Так вот, нам пришлось поднимать в гору все это добро несколько сот метров. Страшно подумать, что же испытали турки, следующие по высокогорью несколько десятков километров. Уже на подъеме мне пришла в голову мысль, что именно здесь и сейчас османы будут сражаться с невероятным ожесточением. Ибо после марша по заснеженным горам в пределах мечтаний и главная жизненная цель – это теплое жилище, путь к которым мы и закрыли. Беда. Господин прапорщик, почему вы развернули пулеметную команду не по уставу? И почему вы допустили, чтобы ваши подчиненные сменили уставную форму одежды, как и вы сами? Оторопело развернувшись на несколько даже визгливый голос вопрошающего, я с невероятным удивлением уставился на затянутого в шинель подпоручика. Две звезды на погонах, как у наших летех, звонит, я учил. Незнакомый офицер меряет меня взглядом с непонятно чем вызванной злобой. Хотя, судя по вопросам, повод для злобы тут и не нужен. ибо сейчас передо мной гордо задрал подбородок тупой безграмотный служак, разновидность военного дуболома, которому устав заменяет настольное чтение и который солдат, да и всех прочих младших по званию, воспринимает как дрессированных мартышек. Поначалу я просто потерял дар речи, чем и воспользовался неизвестный, продолжая на меня наезжать. «Своим поведением вы позорите звание офицера, вы...» «Где ваш пулемет?» Мой встречный вопрос стал неожиданностью для подпоручика, и на мгновение тот осекся. Но уже секунду спустя он вновь стал надувать щеки для очередного крика. Опережая его, я твердо, хоть и негромко повторил. «Господин подпоручик, я еще раз вас спрашиваю, где выделенный вам пулемет? Вы ведь присланы к нам на помощь штабс-капитаном Поповым, верно?» Служака, низкий, щуплый, откровенно вредный, судя по выражению его лица, все же соизволил ответить. «Мой пулемет поднимают мои солдаты, но вы мне не ответили». «Господин подпоручик, ваш пулемет, и вы сами лично давно уже должны были быть на позиции. Вместо этого вы саботировали приказ полковника Букретова о подготовке нашей обороны, а теперь пытаетесь оспорить и другой приказ? О моем назначении командиром пулеметной команды? Под суд захотели, голубчик?» Служак явно растерялся на пару секунд, но, вспомнив, что он по-прежнему старше меня по званию, вновь попытался взвиться. «Послушайте, прапорщик, по уставу пулеметы должны располагаться по взводу на расстоянии в 15-20 шагов друг от друга и в линию, так что...» «Отставить!» Теперь уже мой крик ошарашил застигнутого врасплох офицера, заставив того замолчать и испуганно вытаращить глаза. Так что продолжил я уже вполне себе спокойно, смакуя произведенный на служаку эффект. Во-первых, каждый из офицеров пулеметной команды помогал поднимать Максим членам своих расчетов. И это нисколько не попирает офицерскую честь, турки появятся с минуты на минуту, и мы обязаны успеть развернуть пулеметную команду до начала боя. Обязаны выполнить поставленную нам боевую задачу. Так вот, вы с этой обязанностью не справились. Но я... Не перебивать старшего по должности. Во-вторых, шинель менее удобна при подъеме в гору и греет хуже, чем бекеша. Вы желаете, чтобы ваши солдаты замерзли и не смогли вести бой? Или чтобы у вас у самого пальцы скрючило от холода, и вы не смогли надавить на гашетку в нужный момент? Если так, то это прямой саботаж и измена. Да что вы говорите, да я... И в-третьих, уставы переписываются в соответствии с изменениями методов и новых приемов войны. Немцы, французы начали активно окапываться, может, слышали? А ведь не так давно европейцы смеялись над нашими солдатами, зарывающимися в землю под Мукденом. Но зато германцам не было смешно, когда они атаковали наши окопы под Гумбиненом. По крайней мере, я не видел там ни одного улыбающегося трупа. Так вот, фланкирующий косой огонь заметно эффективнее фронтального, равномерно распределив пулеметы по нашим позициям, выдвинув расчеты вперед, я разбил всю прилегающую территорию на сектора обстрела. И только ваш расчет еще не занял положенное ему место. Так что извольте вернуться к своим солдатам, помогите поднять пулемет и выдвигайтесь на позицию на правом фланге. Бекеши получите у дружинников, и учтите, если кто-то из членов вашего расчета потеряет боеспособность, потому как замерзнет в шинели, вы пойдете под суд. Выполнять!» После последнего окрика подпоручик был дернулся, однако шага в сторону так и не сделал, продолжив стоять на месте. Кажется, все мои аргументы разбились о его бетонную уверенность в том, что младший по званию ну просто никак не может отдать ему приказ. «Подпоручик Малыш, вам, как кажется, уже отдал распоряжение начальник пулеметной команды, которой вы прикреплены командиром расчета и наводчиком?» Мы со служакой вместе обернулись на голос нового участника диспута, и я с удивлением узнал полковника Букретова, статного коренастого мужчину с роскошными густыми усами. При виде штаб-офицера в мозгах Малышева все наконец-то сработало как надо, и, вскинув руку к голове, он оглушительно гаркнул: «Так точно! Так идите выполнять приказ!» Вредного и туповатого подпоручика словно ветром сдуло, а вот полковник, замерев на краю уже наполовину готового окопа, с непонятным мне задумчивым выражением протянул: «Фланкирующий огонь, сектора обстрела, это вы под Гумбиненом увидели?» Посмотрев в глаза Николая Андреяновича, в нужный момент память активизировалась, я честно ответил: «Никак нет, господин полковник, но я слышал и читал о таком применении пулемета в бою. С точки зрения логики и уже полученного мной опыта, это более рациональная схема огня, особенно в настоящих условиях». Немного помолчав, Букретов согласно кивнул головой. «Вы правы, господин прапорщик. Вижу, что я не ошибся с вашим назначением. Уцелеем, и буду рекомендовать вас на должность начальника пулеметной команды с внеочередным производством в подпоручике. А пока готовьте к бою ваш окоп. Бекеши? Бекеш разрешаю ставить. Благодарю вас, ваше высокоблагородие. Командир сводного батальона уже было развернулся в сторону от нашего гнезда, когда его догнал мой вопрос. Господин полковник, а что с орудиями? Не удалось поднять? Букретов отсутствовал на позициях с цельным взводом Попова, пытаясь затащить пушки наверх. Но что-то не видать мне артиллеристов в ближнем тылу. Николай Андреевич ожидаемо мотнул головой. Нет, но батарею мы развернули, и если придется отступать, то Оленин прикроет наш отход шрапнелью. Скажите еще спасибо, что полковник Соколов придумал свой станок, и ваш Максим сейчас не весит 15 пудов, как в японскую. А то, боюсь, мы бы остались и без пулеметов. Полковник ушел, а я замер, считая про себя вес станкача на старом станке. Если пут условно весит 16 килограммов, то получается 240 килограммов. По весу практически пушка. Да, Соколов-то выходит большой молодец, и жизнь облегчил сразу нескольким поколениям пулеметчиков. «Турки! Турки идут!» «Да твою же ж дивизию! В окоп, братцы, на снег ложись, головы не поднимай!» Прошло всего 10 минут после разборки с подпоручиком Малышевым, как из снежной пелены показались одинокие фигурки неизвестных, а вслед за тем и их заполошный крик. Но это оказались не враги, а пока еще только солдаты пограничной стражи. Две сотни их какое-то время безуспешно обороняли перевал Бордуз, но были вынуждены отступить после неравного боя. Букретов же, узнав о погранцах, тут же связался с ними на предмет усилить ими наш батальон, но, как оказалось, уцелело всего с полсотни уставших, перераненных и замерзших солдат и казаков. Тем не менее, те согласились остаться в боевом охранении и предупредить нас при приближении османов. Вот, собственно, и предупредили. «Василий, твоя задача — придерживать ленту при стрельбе для того, чтобы не перекрутилась, и вовремя подать новую. Я тебе уже показал, но повторим. Ты вставляешь узкий наконечник ленты в приемник справа. Дальше я уже сам протяну ее влево. Давай, пробуй, пока по нам еще не стреляют. Потом будет уже сложнее». Когда мы только поднялись на малый перевал, от которого путь идет уже к Бордусу, я успел объяснить задачу и наглядно все показать молодому смышленому городскому парню с живыми карими глазами. Но, естественно, он не мог запомнить все сразу, и в настоящий момент, взяв ленту в легко подрагивающие руки, сильно волнуется. «Слышь, Василий, если ты будешь так бояться простых действий, то турки добегут до нас быстрее, чем мы начнем стрелять. Успокойся, пожалуйста, тут сложного ничего нет. Просто вставь ленту в приемник и протолкни ее до упора. Ну, молодец». Парень, слушая мой спокойный, чуть насмешливый голос, все-таки справился, а я обратился уже к обоим членам расчета. «Теперь смотрите дальше. Вдруг меня ранит, и тогда самим придется вести огонь. Значит так, я подаю рукоятку, вот она, справа вперед, после чего продергиваю ленту до отказа влево, вот так. Затем опускаю рукоять и вторично подаю ее вперед. А теперь еще раз, внимание, продергиваю ленту влево, смотрите, и еще раз опускаю рукоять. Все. Сложно?» Оба солдата синхронно кивают, на что я подбадривающе им улыбнулся. «Да легкотня это все по сравнению с тем, как этот пулемет был разработать и собрать. Представляете, какого недюжинного ума должен быть его конструктор? Мне подумать-то страшно». Я вновь посмотрел на детище Хайрама Максима даже с некоторой любовью, попутно заострив внимание на гладком кожухе с крошечным отверстием для заливания воды. На Максимах образца 1942 года кожух был ребристый, а отверстие горловины для заливания в него воды очень широким. Так в него можно было запросто пихать коми снега. Увы, здесь и сейчас такой ход не пройдет, а потому придется подливать воду в кожух из не очень емкой солдатской фляжки. Хорошо, хоть я сразу об этом вспомнил и стряс со штабс-капитана по пяток лишних алюминиевых фляжек на каждый расчет. Так. Ну вот зарядили мы пулемет, а вот после что главное? Главное, чтобы он не перегрелся во время стрельбы, а также, чтобы ленты с патронами не кончались. Ты, Прохор, старайся воду подливать до того, как кожух парить начнет. И обязательно при каждом затишье. Ну и расстрельные ленты, понятное дело, тут же набивай. Вроде бы в ней целых 250 патронов. Но как до стрельбы дойдет, так на несколько длинных очередей хватит, на минуту боя. А потом, если все кончатся, то пиши пропало, мы ведь на самом передке. Главное, ты, когда патроны в ячейке вставлять будешь, то обязательно вровень с длинными пластинами. И после снарядки обязательно выровни руками. Вот так. Прохор, крепкий крестьянский сын с какими-то угловатыми чертами лица, отчего он все время выглядит каким-то угрюмым, поспешно кивнул. Так точно, ваше благородие. Молодец, раз так точно. Ну, а стрелять, братцы, легче легко, смотрите. Берусь, значит, обеими руками за ручки затыльника. Большим пальцем левой рукой поднимаю предохранитель, а большим пальцем правой нажимаю на спуск. И давлю до упора. Все, пулемет застрочил. Так вот, когда в одного целитесь, бейте короткую очередь, 10-12 патронов. А вот когда толпой прут, заряжайте длинную, не жалея патронов. Да только смотрите, чтобы ни под ноги им били, ни выше голов. Так, теперь прицеливание объясню. Я ненадолго замолчал, размышляя, что же сказать. Ибо прицельные приспособления на этом пулемете точно отличаются от тех, к коим я привык в реальности Великой Отечественной. Ну, вначале мы с помощью патрона проверяем правильность установки пулемета на позиции. Для этого я просто роняю патрон с небольшой высоты на короб, вот так. И если он не скатывается в сторону, то и сваливания нет. На глазах парней я провел все манипуляции с патроном, который уже проводил при первоначальной установке нашего Максима и его выравнивании на хоботе и ногах. В незнакомом мне станке Соколовского эта конструкция заменила более привычную треногу в положении для стрельбы сидя. Видите, не скатывается, значит заваливания нет. Теперь само прицеливание. Тут, собственно, все как с винтовкой. Есть мушка и целик. Мушка, вон она, плоская, на конце кожуха над раструбом ствола. А вот с целиком чуть посложнее будет. Видите, у нас две планки для вертикальной и горизонтальной наводки целика. Хомут справа ослабляем и горизонтальную планку с целиком двигаем по вертикали, вверх или вниз. Так мы выбираем то расстояние, что отделяет нас от цели. Ну, сегодня у нас видимость нулевая, метров 150 от силы, так что... А я слышал, что на Максимах прицельная метрика в аршинах. М-да? Я с легким удивлением посмотрел на осмелившегося поправить меня Василия, и тот быстро уточнил. Я ведь мастеровым работал, ну и так, слышал кое-что о пулеметах. Ага, аршин, значит, да? Тогда ослабляем хомут и опускаем горизонтальную планку вниз. Вот если нам нужно 150 метров, ты бы куда поставил, Василий? Мастеровой аж поперхнулся от неожиданности, но тут же уточнил. Ну, если один аршин — это шаг... Ага, то есть сантиметров 70. Ну а разность между делениями, значит, шагов 100. Так, первый риск начинается с цифры 4, это очевидно и есть 100 шагов. А нам нужно 100 шагов, это ведь 70 метров, значит, еще 100. Поднимаем до цифры 5 и затягиваем хомут. Ё-моё, я аж вспотел, проделывая все эти манипуляции. Хорошо, что в расчет мне достались простые солдаты. А то ведь прапорщики сильно удивились бы тому, что я не могу справиться с простым открытым прицелом после громких заявлений о имеющемся боевом опыте. Все понятно. Ну, Василий, по крайней мере, уяснил. Что же касается наводки по горизонтали, то также на планке хомут ослабляем и сам целик сводим с мушкой. Повторюсь, все как с винтовкой. В центре выбранной вами цели мушка ровно посеред целика должна оказаться и по высоте слиться с ним в одну линию. Сейчас бы немного пристрелять пулемет, так ведь не к чему. Ладно, попробуем, когда турки пойдут. Ваше благородие, так вон они, уже идут. Оказавшийся чуть более глазастым Прохор указал рукой куда-то вперед. И, вглядевшись, я действительно увидел темные силуэты двигающихся в рост людей, только-только показавшихся из-за завьюженной стены снега.